Крылатый хор лесов устал от долгого пения, и наступила полная тишина. Не слышно было ни одного звука. Казалось, везде царило предчувствие и ожидание чего-то. Вся природа погрузилась в созерцание. Вдруг любознательный снегирь возвысил голос и сказал: «Что такое жизнь?» Все окружающие испугались при этом нарушения тишины. Однако молчание было прервано, и маленький соловей решил высказать свое мнение. «Жизнь – это пение», – чирикнул он. «По-моему, жизнь – это развитие», – объявила юная расцветающая роза, медленно разворачивающая свои алые лепестки к неописанной радости чудной бабочки, прильнув к прекрасному цветку со словами: «Нет, жизнь – это радость и наслаждение». «Скажи лучше, что жизнь – это короткий летний день», – прожужжала муха, пролетая мимо. «Я нахожу, что в жизни сменяется польза с удовольствием», – сказала пчела и погрузилась в алых лепестках, завладев медом розы. «Я ничего не вижу в жизни, кроме тяжелого труда», – жалобно проговорил муравей, изощряясь поднять соломинку, кажущуюся непомерно длинной в сравнении с ним. «Да, ты прав», – кивнула на это белка с ветки дерева. «По-моему, жизнь – это твердый орех, который никак не раскусишь». «Ах, слышите, какие мудрецы! Ха-ха-ха! Жизнь – это веселье!» – рассмеялась сорока, стараясь насмешками над другими прикрыть собственную пустоту. «Жизнь состоит из слез, одних слез», – прошептал мелкий дождик. «Жизнь – это постоянная перемена», – прогремела грозовая туча, несясь быстро к морю. Пенистые волны разбились о берег и простонали. «Жизнь – это бесконечная борьба за свободу». «Нет, вы ошибаетесь. Жизнь – это сама свобода и мощь», – воскликнул ликующий орел, прорезая воздух могучим взмахом крыльев. Высокие сосны, качаясь и перешептываясь между собою, согласились на том, что жизнь – это стремление кверху. Ива, склонившись к воде, заметила с грустью, вернее, что жизнь – это подчинение высшей силе. Надвигающаяся ночь вздохнула. Жизнь – это лишь сон. Тихая ночь царила теперь над городом и селами. Свежее утро было уже недалеко. В уединенной комнате ученый, погруженный в глубокие исследования, погасил свет и пробормотал: «Жизнь – это школа». На пустынных улицах послышались шаги. Усталый городской житель, спешивший всю жизнь от одного удовольствия к другому, возвращаясь теперь домой, искал покоя и твердил про себя: «Жизнь – это неудовлетворенное стремление и непрерывное разочарование». «Жизнь – загадка», – пронесся лепет новорожденного утреннего дуновения. Вдруг на горизонте зарделся свет. Выше и выше подымалось розовое сияние, обливая собой вершины деревьев и гор. Утренняя заря посылала земле свой привет. И как мощное созвучие разнеслось по всему миру. Как я, утренняя заря, лишь предвещаю яркий свет полуденного солнца, так и земная жизнь есть только начало жизни. Жизнь истинная, совершенная, наступит вечности. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Иоанна, 1 глава, 4 стих. Так говорит Писание о Христе: кто познал Его, имеет жизнь вечную.